Рана в раны затянула тучи небосвод. С неба падают капли, я иду вперед, бьет. Палится майский дождь, стоит 100 лет, вьется на ветру. Через дождь и пепел я ищу зарю, знаю, я ее найду, ножи, ножа и прощай, любовь. Дождь смывает слезы, превращаясь в кровь, в свет. Строю мир из снов, забыл, запил, заботы больше нет. Ножи, ножа, и я уйду в рассвет, стой. Дорога в сотни лет. На перекрестке стоять непросто, покрылись пылью подбой часов. Руками звезды омоют слезы и растворятся в пыли веков. Беги скорее, я не могу молчать. Светлее свеч горит внутри меня твоя печаль, боль. Я хочу кричать, кто я, кто ты, этюд из красок снов. Двумя словами нарисую миллионы снов, жизнь. Меняя парой строк, растаял снег, уходят корабли. Забыв про власть миров, сжигают троны короли, роли. Решают вне земли, стучи в груди, не надо разбивать. Оно и так в крови его излечит взмах крыла, крылья. Нам принесет весна. Несет весна на перекрестке, стоять непросто, покрылись пылью подбой часов. Руками звезды омоют слезы и растворятся в пыли веков. На перекрестке стоять непросто, покрылись пылью подбой часов. Руками звезды омоют слезы и растворятся в пыли веков.